Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Тимур, это банк Тинькофф, отдел реструктуризации. Максим Валерьевич, звоню вам, чтобы помочь решить вопрос с вашей задолженностью. Тимур, вы будете Тимуром, когда будете с девушкой знакомиться, фамилия, имя, отчество полностью. Меня зовут Самсонов Тимур Русланович, да. Я кредитный инспектор отдела реструктуризации. Вот, Максим Валерьевич, звоню вам, чтобы помочь решить вопрос с вашей задолженностью. Мы ранее отправляли вам смс с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще считаться долгом. Вы получали такое сообщение? Да, я получал такое сообщение. Я просил уже ваших сотрудников отправить мне это все в письменном виде. Мне в этом отказали. Поэтому я даю отказ о дальнейшем любом каком-либо обсуждении этих вопросов. Максим Валерьевич, просто если вы ранее предоставили нам электронную почту, мы отправим на нее письмо с подтверждением договоренности сразу после оформления программы. Вот. А в дальнейшем всю информацию вы будете получать в ежемесячных выписках, а также в любой момент можете посмотреть в личном кабинете или на сайте банка, вот, или в мобильном уже приложении. Дело в том, что вот то, что вы сказали, оно не имеет юридической силы. Юридическую силу по 230-му закону имеет только заказное письмо с уведомлением о вручении, либо под подпись «Доставка курьером». Вот, только так. А мне важно. Максим Валерьевич, вы хотите по почте России, чтобы мы вам документы выслали? Да, да. Вот у вас есть какое-то предложение, да, там дополнительно, чтобы я платил там по такой-то сумме, да? Вот там по 16 тысяч, по-моему, да, у вас что-то пришло. Вот, вы мне пришлите, я их почитаю, что там за условия. Вот, они будут у меня на руках, я все, если они меня устраивают, я вам обратно заказным письмом также на Волоколамский проезд отправляю это все дело со своей подписью документы, все. Максим Валерьевич, просто по Почте России письма могут идти более 2 недель. Не, вот, по Москве заказное письмо идет день. По Москве заказное письмо идет 1 день, я вас уверяю. Это 100%. Да, банк не направляет тот бумажный вариант соглашения. Подождите, стоп. Тимур, у вас есть бегуны вот эти, которые карточки разносят по городу, да, вот, которые там, ну, встречаются с клиентами, раздают. Ну, наверняка в Медведково где-то есть этот подобный товарищ. Ну, пусть он по пути сделает, там, я не знаю, лишних 500 метров, 500 шагов занесет, бросит в почтовый ящик. Ну, пусть давайте сделаем так. Какие проблемы? Максим Валерьевич, просто вот наш разговор записывается, всю информацию я фиксирую в вашем отдельном деле. Давайте перейдем вот к оформлению программы. Да, зачем мне что-то оформлять? Я на слух не воспринимаю информацию. Вы когда мне деньги давали, вы оформляли, мы же не на словах с вами договорились, что вы мне даете деньги, правильно? Ну вот теперь давайте не на словах договариваться о том, что вы там что-то предлагаете. Я на слово не верю, и смс-ка мне не верю тоже. Я верю бумагам. Максим Валерьевич, долг придется оплачивать в любом случае, но сейчас у вас есть возможность воспользоваться программой и постепенно урегулировать вопрос с долгом. Вы понимаете, что в случае отсутствия договоренности так. Банк будет вправе передать документы в суд с требованием взыскания всей суммы долга. Я же этого и хочу. Я уже не в одном разговоре с вашими... Да. Что это мне дороже выйдет, да, это абсолютная ложь, вот, вы отправляете документы в суд, потому что, если, я говорю, если вы действительно заинтересованы вернуть свои деньги, вы не пожалеете там ног вашего курьера, либо там, я не знаю, бумажки с заказным письмом, чтобы отправить на 1-2 дня. В противном случае вы подаете в суд 50-50, причем этот суд мне даже не страшно проиграть. И только когда он произойдет, вы поймете почему. Вот, если вы хотите нормально... Максим Олегович, да. Учтите, что приставы от руководства решением суда не обязаны предлагать вам оплату в рассрочку или другие льготные условия, и по закону они могут вот арестовать счета и реализовать имущество. Да. Подумайте еще раз, что для вас проще, согласиться на индивидуальные условия погашения долга или оплачивать сумму долга сразу. Уточняю последний раз, оформлять для вас программу или нет? Да нет, о чем мы говорим, воду в ступе толчем сейчас. Ну, а пусть приезжают, арестовывают имущество. А если имущества нет, что они будут арестовывать? Подумали об этом или нет? Я понял. Максим Валерьевич, вы просто выслушайте тогда вот условия, которые я вам предлагаю. Если вы не согласны, я тогда, то есть, писали, что вы отказываетесь от предложенной программы. Если вам по скрипту надо это все прочитать, давайте читайте. У меня есть время, я не против. Давайте, что вы хотите. Да, вот, Максим Валерьевич, то есть банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации, рассчитав минимальные суммы ежемесячных платежей, исходя из истории вашего обслуживания. Сейчас я озвучу условия, если будут вопросы, обязательно их задавайте. И вот на данный момент для вас доступны следующие условия. То есть банк готов полностью отменить начисление процентов по вашему договору, и сумма ежемесячного платежа у вас будет всегда фиксирована, вот, и составит всего 16 200 рублей. Данные условия вам подходят? Я это уже слышал. Скажите, до какой суммы? У меня кредитный лимит на карте был 155 тысяч. Сейчас у меня долг 202 тысячи мне пришло. Но так какую сумму я по 16 тысяч должен выплатить? 155? Или все-таки вы же говорите, штрафы и эти пени все будут отменены? А почему тогда у меня сумма 202 общая уже? Ну, то есть у вас сумма задолженности зафиксируется вот после оплаты первого платежа. Ну, как я могу скажите, Тимур, как я могу это знать? Вот как я могу знать это, что она зафиксируется? Что после трех моих платежей она не станет расти? Я же вам сказал, да? Ну, вы поймите, что на словах не решаются подобные вопросы. Вы кредиты так выдавайте. Вы приезжайте к человеку, вот давайте ему деньги там, да, кредитную карту с деньгами, а он вам скажет, да, я 100% буду выплачивать. Ну, вы же так не делаете, правильно? Почему я так должен делать? Ну, вот это моя позиция. Моя позиция, можете отказ зафиксировать, условия, которые я тоже в ответ выставил. Если они тяжело выполнить, если нет, наши разговоры с вами, с вашими сотрудниками будут беспредметными, либо они вообще могут не состояться. Потому что я беру трубку тогда, когда у меня есть на это время и желание. Хорошо, Максим Валерьевич. Вы понимаете, что данное предложение актуально только в рамках текущего разговора? Ну, хорошо, вот. Хорошо. Если вы откажетесь от предложенной льготной программы, в таком случае вам необходимо будет оплатить 2492 рубля 99 копеек до 16 ноября. Необходимости не испытываю. Это вам необходимо, чтобы я оплатил. Да, выбор за мной, я выбираю не платить вам. Да, Максим. Да. Все, выбор за вами. На данный момент я тогда фиксирую отказ от программы. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, Максим Валерьевич. Взаимно, до свидания.